Глава 20. Бен-Хадад, царь арамеев, собрал все свое войско, и еще 32 царя присоединились к нему, собрал конницу, колесницы и двинулся на Самарию. Он окружил и осадил ее, а к Ахаву, царю Израиля, отправил послов с такими словами. «Так говорит Бен-Хадад: твое серебро и золото принадлежат мне. Лучшие из твоих женщин и детей — все мои», — отвечал царь Израиля. «Все, как ты сказал, мой царь и господин, и сам я твой, и все, что есть у меня, твое». Снова явились послы и сказали: «Так говорит Бен-Хадад: я приказал тебе, чтобы ты отдал мне свое серебро и золото, женщин и детей. Поэтому завтра, в это же время, я пришлю к тебе своих людей, чтобы они сами обыскали твой дворец и дворцы твоих вельмож, и сами забрали у тебя все, чем ты дорожишь». Царь Израиля созвал всех старейшин своей страны и сказал: «Смотрите, какую беду он нам готовит. Когда он просто требовал дать ему женщин и детей, серебро и золото, я же ведь не отказался». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушайся и не соглашайся». Царь ответил послам Бен-Хадада: «Передайте моему царю и господину, прежнее твое требование я, раб твой, готов исполнить, но того, что ты требуешь теперь, не могу». Послы передали это Бен-Хададу. Бен-Хадад ответил: «Пусть так-то и так-то покарают меня боги, если пыли, которую я здесь оставлю от Самарии, хватит, чтобы наполнить пригоршни моих воинов». Царь Израиля сказал: «Передайте ему: хвались, никогда надеваешь доспехи, а когда снимаешь». Когда эти слова передали Бен-Хададу, он пировал с другими царями у себя в стане, он велел своему войску приготовиться к бою. Войско выстроилось напротив города. Тогда подошел к Ахаву, царю Израиля, один пророк и сказал: «Так говорит Господь: видишь эти несметные полчища? Сегодня я предам их в твои руки, и ты поймешь, что я Господь». «Через кого Господь это сделает?» — спросил Ахав. Пророк ответил: «Так говорит Господь: это будут бойцы областных наместников». «Кто должен начать битву?» — спросил царь. Пророк ответил: «Ты». Царь приказал, чтобы собрались бойцы областных наместников. Их оказалось 232 человека. Потом приказал собрать все израильское войско, в нем оказалось 7000 человек. В полдень все они выступили из города. А Бен-Хадад продолжал пировать у себя в стане с 32 царями, своими союзниками, и напился до пьяна. Первыми из города вышли бойцы областных наместников. Бен-Хадад выслал дозорных, и те сообщили ему: «Какие-то люди вышли из Самарии». Он ответил: «Если идут просить о мире, тогда хватайте их живьем. Если сражаться идут, тогда живьем хватайте». Израильтяне выступили из города в таком порядке: впереди бойцы областных наместников, следом за ними остальное войско. Завязалась битва, арамеи побежали, израильтяне бросились их преследовать. Царь арамеев впустился в бегство верхом с конными отрядами, и тут вступил в бой царь Израиля, разгромил и конницу, и колесницы арамеев. Страшное поражение нанес он арамеям. А пророк подошел к царю Израиля и сказал: «Иди, собирайся силами и думай, как тебе быть дальше, потому что на следующий год царь арамеев снова пойдет на тебя войною». Приближенные арамейского царя сказали ему: «Их бог — горный бог, потому-то они и одолели нас. но если бы мы сражались с ними на равнине, точно победили бы. И еще совет. Смести царей с их престолов, а вместо них поставь своих наместников. Набери себе новых воинов, столько же, сколько у тебя пало в битве, и конницы столько же, и колесниц столько же. И сразимся с ними на равнине, тогда точно одолеем их». Царь послушался совета, как они сказали ему, так он и сделал. И вот на следующий год Бен-Хадад, собрав арамейское войско, подступил к Афеку, чтобы сразиться с израильтянами. Израильтяне тоже собрали войско, взяли с собой припасы и вышли навстречу арамеям. Они стали лагерем напротив арамеев, и по сравнению с арамеями, заполнившими собой всю землю, казались двумя маленькими гуртами коз. Но подошел к царю Израиля человек Божий и сказал: «Так говорит Господь. За то, что арамеи решили, Господь — Бог гор, а не Бог долин, я предам эти полчища в твои руки, и вы узнаете, что я — Господь». 7 дней войска стояли друг против друга. На 7-й день завязалось сражение, и израильтяне разгромили арамеев, перебили в один день 100 000 пехотинцев. Уцелевшие побежали в Афек, в крепость, но крепостная стена обрушилась и задавила 27 000 уцелевших воинов. А сам Бен-Хадад, бежав, укрылся в крепости и забился в самый дальний угол. Приближенные сказали ему: «Мы слышали о царях Израиля, что они цари, верные своему слову. Обвяжем бедра дерюгой, наденем на шею веревку и выйдем к царю Израиля. Может быть, он пощадит тебя». Они обвязали бедра дерюгой, надели веревку на шею, вышли к царю Израиля и сказали: «Раб твой, Бен-Хадад, говорит, пощади меня». «Так он жив?» — воскликнул царь. «Брат мой жив?» Те сочли это добрым предзнаменованием и сразу подхватили: «Бен-Хадад, брат твой! Ступайте, приведите его», — велел царь. Бен-Хадад вышел к нему. Царь Израиля посадил его в свою колесницу. Бен-Хадад сказал: «Я возвращаю города, которые отобрал мой отец у твоего отца, и пусть будет у тебя в Дамаске свой торговый квартал, как мой отец сделал в Самарии. Мы заключим договор и простимся». Они заключили договор и простились. Тогда, по велению Господа, один пророк из пророческого братства сказал другому: «Бей меня». Но тот его бить не стал, и тогда он сказал: «Ты ослушался Господа. За это, как только мы расстанемся, тебя растерзает лев». Когда они расстались, то пророка встретил лев и растерзал его. А первый пророк обратился к другому человеку: «Ударь меня». И тот избил его до полусмерти. Пошел пророк и стал в ожидании царя у дороги, обвязав голову повязкой. А когда царь проходил мимо, обратился к нему с мольбой: «Я, раб твой, был на поле битвы. Там ко мне подошел один человек, подвел пленника и сказал: „Постереги. Если я приду и его не найду, ты сам окажешься на его месте. Или заплатишь мне талант серебра“. А мне нужно было сделать одно, другое, и тут пленный пропал». Царь Израиля ответил ему: «Придется тебе поплатиться за это». «А как?» — сам только что сказал. Тот немедленно сорвал с головы повязку, и царь Израиля понял, что перед ним один из пророков. И сказал пророк: «Так говорит Господь, ты упустил человека, которого я предал заклятию. Теперь на его месте окажешься ты сам, а на месте его народа — твой народ». Царь Израиля вернулся домой, в Самарию, мрачный и злой.